как брахмана стали звать пандитом. Одного недалекого умом брахмана одолевало желание прослыть пандитом. Чего только не делал бедняга, чтобы этого добиться, да все без толку. Надумал он тогда просить совета у Бирбала и пошел к нему домой. Дорога была долгой, он устал, но придя, брахман узнал, что Бирбал еще не вернулся от падишаха. «Нужда не ждет», — говорят в народе. Одна забота точила брахмана — прослыть пандитом, и он чуть живой поплелся по дороге, что вела ко дворцу. Идет, а навстречу ему Бирбал, и стал брахман просить молить. «О, премудрый господин, главный советник! Я совсем неграмотный, не умею ни читать, ни писать, а так хочется мне, чтобы меня звали пандитом. Чего я только не делал, ничего не получается, не сбывается мое заветное желание. Помилосердствуйте, посоветуйте что-нибудь, а то совсем мне жизни нет». «Не вижу причины так убиваться», — спокойно отвечает Бирбал. «Дело-то совсем простое. Пойди, встань на перекрестке, и как только кто-нибудь назовет тебя пандитом, бросайся на него с кулаками. Вот и все. Увидишь потом, куда ни пойдешь, везде тебя будут звать пандитом, и никак иначе». Глупый брахман был рад-радешенек такому совету. Тотчас же побежал он на перекресток и встал на виду у прохожих. Тем временем и Бирбал подоспел. Недалеко играла ватага мальчишек. Бирбал подозвал их, пошептался с ними, и пошла потеха. Со всех сторон понеслось: «Пандит, пандит, пандит!» А брахман с кулаками давай гоняться за мальчишками. Собралась целая толпа. Глядя на детей, и взрослые начали кричать: «Пандит, пандит!» Чем больше брахман ярился, тем больше его дразнили. Так очень скоро глупый брахман прославился. Сбылось его заветное желание. По совету Бирбала он вскоре перестал огрызаться, когда его так окликали, но прозвище «пандит» осталось за ним. Когда рука дающего ниже. Падишах Акбар однажды спросил Бирбала: «Скажи, Бирбал, чья рука выше, дающего или берущего? Ведь когда человек дает что-то другому, обычно его рука выше. А бывает ли наоборот?» Бирбал, недолго думая, сказал: «Конечно, очень часто так бывает». «Как же эта рука дающего может быть ниже?» — сердито спросил падишах. «А вот когда вы на своей ладони даете мне табаку, ваша рука всегда ниже моей». Развеселил падишаха такой остроумный ответ. Корова. Рамана Махариши жил в Южной Индии на горе Аринахал. Он был не очень образованным. В 17 лет он ушел в горы в поисках истины и медитировал там несколько лет, постоянно задавая себе вопрос: «Кто я?». Когда он познал, люди потянулись к нему отовсюду. Он был очень немногословным, тихим человеком. Люди приходили к нему для того, чтобы вкусить его тишины, просто посидеть в его присутствии. Все приходившие наблюдали одно поистине чудесное явление. Всякий раз, когда он выходил на веранду к людям, которые хотели посидеть с ним в безмолвии, приходила и корова, всегда без малейшего опоздания, точно вовремя. Она присутствовала до тех пор, пока все не расходились. А когда Рамана возвращался в свою комнату, корова подходила к окну и заглядывала внутрь, чтобы попрощаться с ним. Он гладил ее морду, хлопал ее по шее и говорил: «Ну, все уже, иди». Это происходило каждый день, без перерывов, 4 года подряд. Люди очень этому удивлялись. «Что это за корова такая?» И вот однажды она не пришла. Рамана сказал: «Она, наверное, попала в беду. Я должен пойти поискать ее». На улице было холодно, сильные порывы ветра с дождем. Люди пытались удержать его, но он пошел и действительно нашел корову недалеко от своего дома. Поскольку корова была уже не молодая, она поскользнулась и упала в канаву. Рамана спустился к ней и сел рядом. На глазах у коровы появились слезы. Она положила голову ему на колени, он гладил ее морду. Он просидел так, пока она не умерла. В память о той корове индусы построили храм на этом месте со статуей коровы внутри. Коршуны и вороны. Коршуны и вороны договорились между собой, что станут делить пополам любую добычу. Однажды они увидели раненую охотниками лисицу, беспомощно лежащую под деревом, и собрались вокруг нее. Вороны сказали: «Мы возьмем себе переднюю половину лисицы». «Тогда мы возьмем заднюю», — согласились коршуны. Лисица посмеялась над этим и сказала: «Я всегда думала, что коршуны по рождению выше ворон, и тогда именно им должна бы достаться моя передняя часть, ведь в нее входит голова с мозгом и другими вкусными частями». «О да, это правда», — сказали коршуны. «Мы возьмем эту часть лисицы себе». «А вот и нет», — возразили вороны. «Она наша, как договаривались». Тут между спорщиками началась настоящая битва, многие пали с обеих сторон, а те немногие, что уцелели, едва унесли ноги. Лисица провела под деревом еще несколько дней, питаясь убитыми воронами и коршунами, а потом удалилась, крепкая и бодрая, заметив: «Слабый выигрывает, когда сильные враждуют». Кот-гуру. Каждый раз, когда гуру и его ученики собирались молиться, в ашрам входил кот и отвлекал их от дела. Тогда гуру приказал ученикам привязывать кота на время молитвы. После смерти гуру кота по привычке продолжали привязывать. Когда не стало и кота, в ашраме завели другого, чтобы тщательно выполнять инструкции гуру на время общения с Господом. Прошли века. Ученые, последователи гуру, написали научные труды, в которых указывалось, что привязывание кота на время молитвы имеет особую важность для отправления богослужения. Кто более велик? Однажды падишах Акбар пришел в зал совета раньше всех и каждого входившего спрашивал: «Скажи, кто более велик, Индра или я?» Никто из придворных не решался ответить на такой необычный вопрос. Если сказать, что более велик Индра, не угодишь Акбару, а сказать, что Акбар, прогневаешь богов, думал каждый из них. Поэтому придворные только мялись и молчали. Вскоре явился и Бирбал. Падишах обратился к нему с тем же вопросом: «Скажи мне, Бирбал, кто более велик, Индра или я?» «Вы более велики», — не задумываясь, ответил Бирбал. Придворные облегченно вздохнули, зашумели, однако, когда до них дошла дерзость ответа, в зале воцарилась тишина. Акбар был поражен не менее других, он даже не предполагал, что услышит подобный ответ. «Значит, ты, Бирбал, говоришь, что я более велик, чем Индра?» — переспросил он. «Почему ты так думаешь? Объясни». «Из наших священных книг известно, государь, — начал Бирбал, — что великий Брахма вначале создал две фигурки прообраза — Индры и ваш. Затем, чтобы узнать, кто из вас более велик, положил их на чаши весов. Ваша фигурка, прообраз, перевесила, ибо вы более велики. Вы опустились вниз, а Индра вознесся. Поэтому вы правите на земле, а Индра на небе». Акбар остался весьма доволен таким ответом. Так Бирбал, благодаря своему уму, и падишаху угодил, и богов не прогневил. Кто лучше? Однажды все жизненные силы заспорили о том, кто из них лучше. Я лучше», — говорила каждая. И тогда они пришли к своему отцу Праджапати и сказали: «Почтенный, кто из нас лучше?» Он ответил им: «Тот из вас, после чьего ухода тело окажется в наихудшем положении». Тогда ушла речь, и отсутствовала год. Она пришла назад и сказала: «Как вы смогли жить без меня?» Они ответили: «Как живут немые, не говорящие, но дышащие дыханием, не видящие глазом, слышащие ухом, мыслящие разумом, так жили и мы». И речь вошла в тело. Тогда ушло зрение. И, отсутствовав год, оно вернулось и сказало: «Как вы смогли жить без меня?» Они ответили: «Как живут слепые, невидящие, но дышащие дыханием, говорящие языком, слышащие ухом, мыслящие разумом, так жили и мы». И зрение вошло в тело. Тогда ушел слух. И, отсутствовав год, он пришел назад и сказал: «Как вы смогли жить без меня?» Они ответили: «Как живут глухие, не слышащие, но дышащие дыханием, говорящие языком, видящие глазом, мыслящие разумом, так жили и мы». И слух вошел в тело. Тогда ушел разум, и, отсутствовав год, он пришел назад и сказал: «Как вы смогли жить без меня?» Они ответили: «Как живут дети, лишенные разума, но дышащие дыханием, говорящие языком, видящие глазом, слышащие ухом, так жили и мы. И разум вошел в тело. Вслед за тем пожелало уйти дыхание, и, подобно тому, как превосходный конь вырывает колушки, к которым привязаны его ноги, так оно вырвало из тела другие жизненные силы. Они собрались вокруг него и сказали: «Почтенный, будь нашим господином, ты лучший из нас, не уходи». Кто самый ученый? Во времена святого Кабира жил человек по имени Сурбаджит, очень сведущий в духовной науке. В те дни в Индии у религиозных людей, людей знания, был обычай устраивать состязания друг с другом, чтобы выяснить, кто более ученый. И куда бы Сурбаджит ни пошел, он обычно вступал в дискуссию о духовности. Когда он выигрывал состязание, то получал духовные книги и иллюстрации, которые перевозил на верблюдах. Однажды, одержав победу над многими учеными людьми, он возвратился домой к своей матери и рассказал ей о том, что теперь он самый ученый человек, ученый номер один, никто не смог нанести ему поражение. Тогда мать спросила, ходил ли он к святому Кабиру. Если он победил Кабира, тогда она признает его победу. Сын ответил, что не ходил к святому Кабиру, потому что святой Кабир не является ученым человеком и ничего не знает ни о книгах и иллюстрациях, ни о теории. Поэтому он даже и не думал идти к нему. Мать все же посоветовала сходить, и если он победит, тогда она согласится признать своего сына действительно ученым человеком. Сын не беспокоился и был уверен, что легко победит Кабира. Если он смог победить столь многих ученых людей, то с этим неучим у него не будет никаких проблем. С таким настроением он отправился к Кабиру и вызвал его на состязание. В ином случае ему придется признать свое поражение. Кабир очень просто сказал ему: «Я всего лишь неграмотный ткач. У меня нет никакой учености. Я не могу состязаться с тобой, поэтому я должен признать поражение». Сурбаджит попросил его написать это на бумаге и подписаться. Но Кабир признался, что не умеет писать, и попросил его самого составить бумагу, а он подпишет. Сурбаджит написал: «Сурбаджит – победитель, а Кабир – побежденный». Кабир подписал это. Тогда Сурбаджит вернулся домой и показал бумагу матери. В ней утверждалось, что Кабир – победитель, а Сурбаджит – побежденный. Она попросила сына прочесть это. Он увидел, что там говорилось противоположное тому, что он написал. Сурбаджит очень удивился и пришел в замешательство от сделанной им ошибки. Он снова направился к Кабиру и объяснил, что ошибся. Формулировка неверная, должна быть исправлена. Кабир сказал: «Хорошо, я не возражаю. Ты можешь снова написать, и я подпишу». И так он снова написал, что Сурбаджит – победитель, а Кабир – побежденный. Он дважды, даже трижды проверил написанное, и когда был абсолютно уверен, что написано правильно, получил подпись Кабира и вернулся к матери. Тем не менее, мать снова прочитала, что Кабир – победитель, а Сурбаджит – побежденный. Она показала бумагу сыну, и он был очень растерян, что бумага снова составлена неправильно. Он решил еще раз сходить и исправить ее. Довольно раздраженный, он пошел к Кабиру в третий раз и сказал, что в обоих предыдущих случаях вкралась ошибка, и на этот раз он хочет сделать все правильно. Тут Кабир сказал ему: «Не я, а ты сам дважды писал это. Но воистину тебе не избежать этой ошибки, ты ничего не сможешь сделать. Это действующая сила Бога вершит все. Кого он захочет сделать победителем, тот человек всегда будет победителем. Ты мог писать один, два или три раза, но даже если бы ты написал 1000 раз о том, что ты победитель, а я побежденный, при чтении оказалось бы все иначе. Если мой Бог не хочет, чтобы его дитя потерпело поражение, этого и не будет. Ты не сможешь победить». Кабир продолжал: «Если ты хочешь быть победителем, тогда ты должен делать что-то действительно полезное. Ты должен выбросить все эти книги в реку и прийти ко мне. Я сделаю тебя победителем». И Кабир принял его, посвятил и заставил сесть в медитацию. Со временем Сурбаджит становился все смиреннее и смиреннее, и когда стал окончательно смиренным, он стал величайшим. Кусочек мела. Один человек завел привычку принимать опиум и не мог преодолеть этого пристрастия. Он все время находился в полубессознательном состоянии. Город, где он жил, посетил святой, многим людям дававший советы и уроки. Святой сказал наркоману, что здоровье его разрушается, и он должен прекратить принимать опиум. Но тот ответил, что покончить с этим не в состоянии, и попросил дать ему совет. Святой спросил, какую дозу опиума он потребляет каждый день, и тот показал ему щепотку зелья, свою ежедневную порцию. Святой дал ему кусочек мела, равный по весу опиуму, и сказал, что он может продолжать принимать опиум, но ежедневный прием не должен превышать веса куска мела. Наркоман очень обрадовался этому совету, однако мудрец сказал ему, что каждый день он должен трижды писать «Ом» этим мелом на доске. При этом кусок мела с каждым днем уменьшался, а, следовательно, постепенно уменьшалась и доза опиума, принимаемая этим человеком. И, в конце концов, с дурной привычкой было покончено. Лапту и Джапту. В одном городе жили две обезьяны, Лапту и Джапту. Были они очень рассеянные, и обе были большие охотницы до плодов. Однажды обезьяны отправились побродить по лесу и увидели там большую яблоню со спелыми плодами. Им захотелось унести домой побольше яблок, но в чем же их нести, ведь у них даже платка с собой не было. Тогда обезьяны стали смотреть по сторонам и увидели под кустом какой-то круглый предмет, похожий на шар, весь усыпанный длинными острыми иглами. Обезьяны очень обрадовались и стали катать его по земле, усыпанной спелыми яблоками. Они катали его до тех пор, пока все плоды не оказались на иглах. Потом они забрались на дерево и, нарвав самых лучших яблок, побросали их вниз на острые иглы. Когда набралось достаточно яблок, обезьяны спустились с дерева, чтобы отнести домой свою добычу. И вдруг этот круглый предмет с яблоками на иглах побежал. У него оказались целых 4 лапы. Мало того, он стал насмехаться над глупостью обезьян. Только теперь поняли Лапту и Джапту свою ошибку, потому что непонятный круглый предмет оказался дикобразом. Он сидел около куста с колючками, и рассеянные обезьяны приняли его за большой колючий плод. Зверь быстро убежал с яблоками на спине. Только его и видели Лапту и Джапту. Дома дикобраз накормил своих детей спелыми плодами, а глупые обезьяны поплелись домой с пустыми руками. Лебеди. Близ дворца Акбара было красивое озеро, на которое почти каждую весну с юга прилетали белые лебеди и гнездились. Люди их очень любили и ждали, но иногда эти белые прекрасные птицы улетали гнездиться на высокогорные озера, тогда люди грустили и считалось, что год будет неудачным, поэтому их прилет ждали с нетерпением. Однажды Акбар сказал Фариду: «В знак нашей любви и расположения к лебедям я приказал этой ночью наполнить озеро молоком. Каждый крестьянин из соседних деревень должен принести ведро молока». Фарид сказал: «Интересная затея, посмотрим, что из нее получится». На следующее утро Акбар приехал к Фариду с известием, что озеро полно воды. Каждый крестьянин вместо молока вылил ночью в озеро ведро воды. «Для меня это полная неожиданность. Этот факт свидетельствует о том, что я не знаю свой народ», — сказал Акбар. Фарид рассмеялся и сказал: «Каждый крестьянин подумал: если все выльют по ведру молока, а я вылью ведро воды, то никто этого не заметит. Одно ведро воды растворится в озере молока без следа». Но беда в том, что так подумал каждый крестьянин. Таково человеческое мышление. Оно вытекает из двойственной природы. Хорошо-плохо, выгодно-невыгодно, лучше-хуже. Твой указ свидетельствует о том, что и твое мышление подчинено двойственности. Подумай об этом. Майя-Нагари. В давние времена к северу от реки Нармады был большой город. Жили в этом городе одни женщины, а правила городом Рани Джваля. Все женщины в городе и сама Рани были незамужними. Ни один из мужчин не смел войти в этот город. Вокруг города на всех дорогах стояли на страже вооруженные женщины. Как только они видели, что какой-нибудь мужчина пытается пробраться в город, они тотчас хватали его и приводили к Рани. Волшебным заклинанием она обращала его в собаку и приказывала выгнать из города. Перед дворцом Рани был пруд, в котором цвели лотосы. С другой стороны дворца был еще один пруд. Рани каждый день купалась в нем. Однажды, купаясь, она вдруг увидела, что к пруду подходит прекрасный юноша. Красота юноши так поразила Рани, что она сразу же влюбилась в него и захотела выйти за него замуж. Но пока она выходила из воды, юноша скрылся. Как ни старалась Рани найти его, она не смогла. Но уже одна только любовь к нему сделала ее счастливой. После этой встречи, спустя положенный срок, Рани родила девочку. Она дала ей имя Майя и в ее честь переименовала свой город в Майя-Нагаре, город Майи. В пруду с лотосами перед дворцом Рани жил водяной дух. Рани каждый день молилась ему, и он, выходя к ней после молитвы, поверял ей разные тайны. Однажды в Майя-Нагаре пришел один царевич. Он был учеником гуру Гаракханатха и получил когда-то в дар от гуру ожерелье. Надев его, он становился невидимым. Гуру дал ему также мешочек черного пепла. Если щепотку этого пепла бросали в кого-нибудь, этот человек начинал плясать. Был у царевича и чудесный меч, который по приказу хозяина сам мог снести неприятелю голову. Надев на шею ожерелье, царевич пришел в город и незамеченный приблизился к самому дворцу Рани. Дух, живший в пруду, узнал об этом. Он доложил Рани, что к ее дворцу подошел человек, обмывшись кровью, которого можно обрести бессмертие. Тем временем царевич вошел во дворец и снял ожерелье. Как только принцесса Майя увидела царевича, она сразу в него влюбилась. Рани узнала об этом и бросилась было на царевича с мечом, но он надел на себя ожерелье и тотчас скрылся из глаз. Рани поспешила к водяному духу за советом, как погубить царевича. Дух объяснил ей, что если не отнять у царевича ожерелье, мешочек с пеплом и чудесный меч, погубить его нельзя. Услышав об этом, Рани приняла облик гуру Гаракханатха. Она велела своим служанкам принести дров и сложить вокруг нее так, как будто бы на этом костре собирались сжечь гуру. Царевич увидел все это, он не догадался о волшебстве, а подумал, что его наставнику грозит беда, и поспешил ему на помощь. «Не подходи близко», — сказал ему Рани в образе гуру Гаракханатха. «А если хочешь спасти своего гуру, брось мне издали ожерелье, мешочек с пеплом и меч». Царевич поверил и бросил ей все эти вещи. Тогда Рани приняла свой прежний облик и погналась за царевичем. Спасаясь от нее, царевич прибежал к принцессе Майе. Принцесса волшебным заговором превратила его в цветочную гирлянду и надела себе на шею. Рани вбежала во дворец и стала расспрашивать дочь, не видела ли она царевича. Майя ответила, что не видела. Рани поспешила к пруду. Из воды вышел дух и рассказал ей, что Майя обратила царевича в гирлянду и надела себе на шею. Но прежде чем Рани вернулась во дворец, Майя взяла из ее комнаты ожерелье, мешочек с пеплом и меч и отдала их царевичу. Едва лишь Рани вошла в покои дочери, как царевич бросил на нее щепотку пепла. Рани сразу забыла о том, что хотела убить царевича, и пустилась в пляс. А царевич улучил удобный момент и мечом отрубил ей голову. После этого он сыграл свадьбу с принцессой Майей, и они зажили счастливо. Всех девушек города царевич выдал за достойных женихов, и с тех пор там стали жить и женщины, и мужчины. Маленький скорпион. Однажды Акбар среди государственного совета велел принести книгу законов. На книге оказался маленький скорпион. Все советники прервали совещание и устремили взоры на маленькое ядовитое насекомое, пока слуги не уничтожили его. Акбар заметил: «Самый крошечный злодей мог прекратить суждение о государственных законах». Мальчик и слон. Это случилось в одной деревне. Бедный мальчик, сын нищего, был молод и полон сил. Он был так молод и настолько силен, что когда королевский слон проходил через деревню, он просто хватал слона за хвост, и слон не мог двинуться с места. Это вызывало большое недовольство короля и восторг народа, поскольку король сидел на слоне, а собирался весь рынок, и все смеялись, и все из-за какого-то сына нищего. Король позвал своего премьер-министра. «Что-то надо делать. Это оскорбительно. Я уже боюсь проезжать через эту деревню, а тот мальчишка иногда уже приходит и в другие деревни. Где угодно, в любое время он может схватить моего слона за хвост, и тот не сможет двинуться. Этот парень изумительно силен, так сделай что-нибудь, чтобы поубавить его энергию». «Мне придется сходить посоветоваться с мудрецом, потому что я представления не имею, как истощить его силы», — ответил министр. «Он же просто нищий. Имея он какую-нибудь лавку, это поубавило бы его энергию. Если бы он работал в конторе, это истощало бы его. Будь он школьным учителем, тогда его силы расходовались бы на другое. Но он ничем не занимается. Он живет ради собственного удовольствия, и народ любит и кормит его, поэтому он никогда не испытывает недостатка в еде. Он счастлив, он ест и спит. Трудно будет что-то придумать». Итак, министр отправился к одному старому мудрецу. Старец этот велел ему: «Сделай такую вещь. Пойди и скажи мальчику, что ты будешь давать ему по золотой рупии ежедневно, если он будет выполнять одну небольшую работу. А работа эта действительно небольшая. Он должен будет зайти в деревенский храм и зажечь лампу». «Но как это поможет?» — удивился премьер-министр. «Это может только лишь придать ему еще сил. Он будет получать по рупии ежедневно, и он станет еще больше есть. Ему даже не надо будет заниматься сбором милостыни». «Не беспокойся. Просто делай, что я говорю», — ответил мудрец. Так и было сделано. А на следующей неделе, когда король проезжал мимо, мальчик вновь попытался остановить слона, но потерпел поражение. Слон протащил его. Можно ли доверять себе? Один брахман шел к себе домой, неся на плечах козленка, которого собирался принести в жертву. На полдороге увидели его мошенники и стали говорить между собой: «Вот бы нам сегодня полакомиться этим козленком». Составив план действий, они забежали вперед и двинулись по дороге навстречу брахману, разделившись предварительно так, чтобы сначала ему попался один, потом двое, а потом трое. Тот из мошенников, что шел первым, сказал брахману: «Несомненно, благочестивый эта собака обладает высокими достоинствами, если ты носишь ее на плечах. Должно быть, она отлично загоняет зверя». И, сказав так, прошел мимо. «Что такое говорит этот негодяй?» — подумал брахман. «Чтобы я взвалил себе на плечи собаку? Да как это возможно?» Как только он поравнялся со следующими двумя мошенниками, те спросили у него: «Что за непотребное дело задумал ты, брахман? Этот жертвенный шнур, четкий кувшин для воды, священный знак на лбу, а на плечах собака? Тфу! Или, может быть, она очень хорошо загоняет зайцев и кабанов?» И с этими словами прошли мимо. Тогда брахман решил проверить себя, сбросил козленка на землю и тщательнейшим образом ощупал его уши, рога, хвост и прочее. «Вот дураки», — подумал он, — «приняли козленка за собаку. И как это их угораздило?» Он опять взвалил животное на плечи и двинулся дальше. Тут повстречались трое и говорят: «Смотри, не коснись нас, проходи боком». «Почему?» «Да потому что ты только знаками чист, брахман, а на деле, видимо, охотник, раз с собакой ходишь». Сказали и прошли дальше. «Да что же это такое?» — подумал брахман. «Но ведь если столько людей говорят одно и то же, значит, это правда. Да и оборотни в мире — вещь нередкая. А вдруг это ракшаса в собачьем обличье? Еще чего доброго возьмет и примет собственный облик?» И уже ни в чем не сомневаясь, бросил брахман козленка на земь и в страхе, как бы не пришлось совершать потом искупительный обряд, пустился бежать без оглядки. А мошенники съели козленка. Мудрый судья. Жил некогда мальчик по имени Динак. Каждый день ходил он в лес, рубил дрова и этим зарабатывал себе на пропитание. Однажды, проработав в лесу до полудня, он спустился вниз в долину, чтобы подкрепиться и отдохнуть. И вдруг он увидел, что его узелок, в котором была еда и немного денег, Скудный заработок за несколько дней исчез. Бедняга сел на придорожный камень, где он оставил узелок, и горько заплакал. Прохожие стали расспрашивать Динака, что случилось, и он отвечал, что у него украли все деньги и хлеб. Динак был очень беден, и все его жалели. Каждый старался сказать ему несколько слов утешения, но дальше этого дела не шло. По-настоящему помочь ему никто не мог. Случилось так, что по той дороге случайно проезжал судья со стражей. Он тоже остановился перед Динаком и спросил, почему тот плачет. Выслушав мальчика, судья воскликнул. «Я найду виновного». Он огляделся вокруг, поблизости никого не было. Тогда, обращаясь к одному из стражников, судья сказал, «Вот этот камень и повинен во всем. Подними его и отнеси в город. Завтра ты доставишь его в суд». Стражник поднял камень, а судья велел Динаку на следующий день явиться в суд. Об этом необыкновенном происшествии сразу же узнали во всем городе. Люди собрались, чтобы присутствовать при таком странном судебном разбирательстве. Когда все заняли свои места, судья возвестил. «Этот камень за воровство приговаривается к 3-летнему заключению». Выслушав это удивительное решение, все стали громко смеяться, но судья, нахмурив брови, повернулся к собравшимся и сказал, «Все, кто стоит здесь, своим смехом проявили неуважение к суду. Каждый из вас должен заплатить за это штраф в 1 рупию. Пусть каждый из вас выйдет в правую дверь и бросит в стеклянный сосуд с водой монету». Делать было нечего, пришлось выполнять приказ. Выстроившись в очередь, люди направлялись к выходу и, проходя мимо сосуда, бросали туда монеты. Наконец, остался последний человек. Он был мрачнее тучи и, опуская в воду свою монету, весь дрожал от страха. Едва монета погрузилась в сосуд, как на поверхности воды показались жирные пятна. Судья подошел к незнакомцу и остановил его. «Правды не скроешь. Признавайся, это ты обокрал бедняка». И плут, дрожа всем телом, сознался в воровстве. Динаку тут же вернули его деньги. А дело было в том, что деньги эти, попав в узелок с едой, замаслились, и когда вор бросил их в воду, на ней появился жир, и хитроумный судья сразу понял, кто украл узелок. Муравей и гора из сахара. Муравей подполз однажды к горе из сахара. Он не осознавал, как высока была гора перед ним, но съел маленький кусочек сахара и принес во рту другой маленький кусочек домой. И по дороге он думал, «В следующий раз я принесу домой всю гору». Таковы на деле мысли слабых умов. Они думают, что познали абсолют, не понимая, что Брахман выше достижений ума и мысли. Мы всегда находимся здесь. Рамана Махариши умирал, и какой-то ученик спросил, «Бхагаван, куда ты уходишь?» Тот открыл глаза и засмеялся. Он умирал, его смерть была абсолютно несомненной. Он умирал от рака, и ему было очень больно. Однако он засмеялся и сказал, «Ты глупец. Всю свою жизнь я говорил вам, что уйти некуда. Мы всегда находимся здесь». Поэтому куда же я могу уйти? Я буду здесь. Тело уйдет. Прах вернется к праху. Но куда я могу уйти? Я буду оставаться частью этой вселенной, как являюсь ее частью сейчас. На воре шапка горит. В Дели велась большая торговля хлопком. Даже особый хлопковый базар был. И вдруг стал пропадать хлопок с базара. Сколько ни учиняли розыск, воров отыскать не могли. Приставили к базарным воротам караул. Стража то и дело обходила ряды, а хлопок все крадут да крадут. Внутри базара никого, кроме самых именитых торговцев-перекупщиков, не впускали. Вот этих посредников купцы и заподозрили. Однако прямо обвинить их было нельзя, и пришлось купцам идти за помощью к Бирбалу. Собрались они целой артелью, пришли к Бирбалу и поведали про свою беду, просили помочь защитить их добро. Бирбал купцов успокоил и отпустил. На другой день велел он позвать торговцев-перекупщиков. Когда они собрались, Бирбал сказал им так. «О краже и говорить нечего. Нам уже все известно. Воры даже в челмах хлопок прячут. Ну не глупцы ли они?» Трое из торговцев действительно были ворами. Услышав слова Бирбала, они, конечно, не удержались и провели пальцами по челмам. Каждый про себя подумал, уж не пристал ли к моей челме клочок хлопка. А Бирбал сразу и опознал трех воров и тотчас крикнул стражникам. «А ну-ка, хватайте этих троих! Дать им плетей!» Испугались воры и во всем признались. Присудил Бирбал взыскать с них деньги за украденный товар и посадить в тюрьму. На службе вдохновения. В индийской классической музыке известен такой факт, что если поместить ситар, музыкальный инструмент, в пустой комнате в углу, а напротив искусный музыкант-ситарист начнет играть, то другой ситар будет вибрировать с такой же частотой, как и первый, повторяя мелодию. Но это происходит только в том случае, если музыкант высокого класса. Акбар очень заинтересовался, когда услышал об этом. В его свите был великий музыкант по имени Тансен. Он был одним из великой девятки, которую собрал Акбар в своем дворце. Она называлась «Девять бриллиантов». Это были девять великих талантов по одному на каждое проявление жизни. Акбар спросил Тансена, «Можешь ли ты играть так, чтобы молчащий инструмент ожил?» Тансен ответил, «У меня получается, но эффект невелик». Акбар спросил, «Есть ли на свете музыкант, способный играть так?» Тансен ответил, «Да, есть только один человек, это мой учитель». Акбар сказал, «Почему ты раньше о нем ничего не рассказывал? Я считал тебя непревзойденным музыкантом, а оказывается, есть на свете более искусный музыкант. Почему ты скрывал это? Я хочу видеть его. Пригласи его во дворец, мы окажем ему великие почести». Тансен ответил, «Я пою и играю потому, что полон желаний и надежд. Вы так много дали мне, но мои желания не кончаются. Я нахожусь при дворе и в любой момент, когда это понадобится, готов играть и петь, это моя работа. Мой учитель — это явление природы. Его нельзя пригласить, его нельзя заставить петь. Он состоит на службе у вдохновения. Когда оно приходит, он играет и поет. Это стихия, источник, вы жаждущий. Вы должны пойти к нему. Вот мой ситар, мы возьмем его, и вы услышите, как он зазвучит». Тансен послал узнать, где сейчас живет его учитель. Вечером ему доложили, что он живет на окраине небольшой деревушки в хижине и начинает петь и играть примерно в 3 часа утра. Итак, Акбар и Тансен взяли ситар и отправились в указанное место, сели за хижиной и стали ждать. В 3 часа утра учитель Тансена начал играть и петь. Звали его Харидас. Вероятно, в Индии не было больше такого музыканта. Как только он начал играть, ситар за хижиной запел. Акбар собственными глазами увидел, как вибрируют струны ситара, откликаясь на звуки инструмента великого музыканта. Он слушал, и слезы текли из его глаз. Это были слезы радости. Когда Харидас закончил, они тихонько встали и ушли. Всю дорогу назад они молчали. Акбар был потрясен. На следующий день Акбар сказал Тансену, «Раньше я думал, что ты непревзойденный музыкант, но теперь я должен сказать тебе, твой учитель — совершенство. Ты зря теряешь время при дворе, а ведь он стар, и, возможно, скоро его может не стать. Ты должен находиться около него, он великий учитель, ведь даже мертвый музыкальный инструмент рядом с ним начинает звучать».